Сойка уникальна, 100%. Ты уникален тем, что мне, честно говоря, осматривать хватов не приходилось. Тут знахарь немного смутился, хотя внешне и не показал этого. Горец усмехнулся, он уже знал, что стопарь не лжет. И я тебя услышал, стопарь, мы согласны. И еще оплачивать как? Стопарь скривился и замахал одной рукой. Не-не-не, какая оплата? Это я вам заплатить должен буду, чтобы вы позволили себя осмотреть. Горец и Сойка удивленно переглянулись. Так-то, знайте на будущее. Под конец он тоже усмехнулся. С кого начнем? С Сойки. Девушка кивнула и вытянула к стопарю руки, положив их на стол, внутренней стороной ладони вверх. Стопарь немного растерялся, но потом понял и улыбнулся. Не, у меня другой метод. Не удивляйтесь и не пугайтесь. Все абсолютно безопасно. Сойка и Горец снова переглянулись. Стопарь, тем временем, достал из-под сумка плоскую фляжку с крышкой-рюмкой. Свинтив ее, он набулькал туда янтарный напиток. Запахло коньяком. Потом стопарь вытащил из того же подсумка небольшую металлическую коробочку и открыл ее. Там было с десяток скарификаторов, которыми прокалывают палец для забора крови. Знахарь взял один из них и посмотрел на Сойку. «Давай пальчик, это не больно». «Прям как в детстве», — улыбнулся он. «Все стерильно, не волнуйтесь». Сойка посмотрела на горца. Тот пожал плечами и кивнул. Девушка подала руку стопарю. Тот взял ее и четким движением сделал укол. Сойка даже вздрогнуть не успела. Потом стопарь подставил рюмку под начавший набухать капли крови палец и аккуратно выжал пару капель в коньяк. Тем же скарификатором поболтал в рюмке и отложил. Потом достал ватку и подал Сойке. «Обмакни в живчике и приложи. Через пару минут заживет. И меня минут пять не кантовать». Широко улыбнулся стопарь и опрокинул рюмку в себя. Горец и Сойка снова удивленно переглянулись. Да уж, что и говорить, если бояр просто поводил вокруг Сойки руками, то у стопаря метод анализа, мягко говоря, экстравагантный. Знахарь откинулся на спинку и закатил глаза, да так, что одни белки было видно. «Ох ты ж!» – прошептала Сойка, забывшая уже про ватку. «Ранка, кстати, затянулась, с ним хоть все в порядке?» Горец пожал плечами и тоже прошептал. «У него это так, похоже, работает. Стопарем, наверное, его из-за этого и прозвали». Сойка прыснула от смеха, но тут же успокоилась. Знахаря не было минуты три. Потом он моргнул, сильно сжал глаза и посмотрел на людей. «Я, кстати, все слышал. И стопарем меня покрестили, потому что я алкашом был. Я и сейчас алкаш, но из-за своего дара не пьянею и никакого похмелья не ощущаю, от слова совсем. Могу ведро ядреного самогона выпить и не в одном глазу, так, будто пиво стакан выпил». Райят одновременно усмехнулся стопарь под удивленные улыбки горца с Сойкой, но потом лицо его стало серьезным и он продолжил. «Как и говорил, ты, Сойка, невероятно. Мало того, что не была иммунной, получила смертельное ранение, так твой основной дар – это лютейший пиздец. Извините, по-другому не скажешь. Думаю, рассказывать о нем нет смысла. Тот боярин все пояснил, единственное, после второй белки он у тебя вышел на свои пиковые значения. На расстоянии пробовала им пользоваться». Девушка вздохнула, кивнула и ответила. «Пробовала, но не получилось пока». Теперь кивнула и стопарь. «Больше тренируйся. Это пока единственная рекомендация. Должно начать получаться. Заодно и выяснишь максимальное расстояние. И, да, еще один момент, очень важный. И это я не с неба беру или от страха говорю. Не увлекайся убийством людей с помощью дара, только по крайней необходимости. Именно людей. С зараженными пофигу. Чиститься не забывай только. Знаешь ведь как?» Девушка снова кивнула. «Дар у тебя, как бы это сказать, он из тех даров, которые на психику влияют. Если будешь постоянно им убивать людей, то рано или поздно поедешь кукушкой, и вся твоя жизнь будет подчинена одному желанию – убивать. Это как у нимф. Они, почувствовав свою силу, со временем перестают контролировать дар и получается наоборот. Дар начинает контролировать свою носительницу, поэтому их и не любит. Где-то даже тупо отстреливают». И он изобразил сценку – нимфа. Пуля в лоб без разговоров. «Жесть, а если я буду постоянно использовать его другую сторону?» — спросила пораженная словами стопаря девушка. «Не знаю, честно, но матерью Терезой ты точно не станешь», — пошутил стопарь. «Единственное, что могу сказать, Ули не терпит дисбаланса. Если ты будешь проявлять излишний альтруизм, к примеру, зайдешь на только подгрузившийся кластер и начнешь налево и направо всех, как это иммунить ее нутое слово», — люди заулыбались. «Короче, излишний альтруизм наказуем». тебя рано или поздно просто пристрелит, из зависти, или из-за невозможности обладать тобой, вернее, твоим даром. Так что не увлекайся, мой тебе совет. Хотя, если вокруг тебя будет армия последователей, да все равно пристрелит рано или поздно. Ну, вы понимаете, о чем я. Горец и Сойка согласно кивнули. Не возражаете, если закурю? Хотя нет, лучше на балкон идем. Заодно про второй дар расскажу. С ним, правда, я сам не совсем все понял, но объясню как смогу. Вам бы великого знахаря найти, он точно скажет. Люди встали из-за стола и прошли на балкон. Он был открытый, без остекления. Балкон выходил на другую сторону от парковки. С третьего этажа было видно, что происходит между первой и второй стеной. Ну и за стенами тоже. До леса отсюда было метров 700, наверное, и где-то там проходила граница кластера. По пустому пространству сейчас не спеша двигалась группа людей, человек 5. Они периодически останавливались, что-то делали в земле с минуту и шли дальше. Саперы проверяют мины. Работка тоже, произнес знахарь, проследив за взглядами людей. Он уже закурил. Запах был с примесью ореха и шоколада, поэтому никто не морщился. Так вот, твой второй дар, третий, кстати, на стадии формирования, так что скоро жди пополнения. В общем, он как-то связан с первым. Плотно связан. Не могу сказать точно, что это за связь и вообще, что конкретно этот дар делает, но он каким-то образом помогает или поддерживает основной. Кроме передачи энергии, ты что-нибудь еще необычное ощущала, или, может быть, видела? Сойка задумалась. За это время стопарь прикончил сигарету и отправил щелчком в полет. Не знаю, про то ли я говорю или это проявление моего первого дара, как бы сказать, я вижу какие-то нити, когда использую дар. Особенно у горца это хорошо видно. И я по ним ориентируюсь, насколько сильный нужен поток энергии и вообще, количество. И вижу их цветными. Энергия улья, она белая. Я когда пропускаю ее через себя, то могу поменять цвет на нужный, и тогда передача очень легко проходит, не напрягаюсь даже. Опять же, с горцем это вообще на автомате уже получается. Сойка чуть смутилась. Стопарь улыбнулся и произнес. Понятно теперь, это уже из наших знахарских умений. Аура-диагност, я это так называю, им можно и без привязки к основному дару пользоваться. То есть, ты можешь определить с его помощью, сколько даров у человека, какова их сила. Ну и плюсом, можешь определить, насколько человек здоров энергетически. Еще может что-то, могу определить иммунного. С басом и мятным так вышло. Ой, девушка чуть испуганно посмотрела на горца, снова накосячила. Стопарь снова усмехнулся и махнул рукой. Да знаю я, что вы в улье не так давно. В смысле, ты и бас с мятным. Потом он потер ладонью лицо. Капец ты, Сойка, мега уникально, понимаешь? На одном этом детекторе на иммунитет ты озолотиться можешь, а остальное сами понимаете. Ух, обосрется команча от зависти. Стопарь тут же успокоил горца и Сойку. Это я про конклав, а команч, мой, скажем так, второй учитель. Вижусь редко с ним, но метко. Как бы это объяснить? В общем, общаясь с вами, применяя свой дар на вас, я тоже развиваюсь. И чем сильнее и необычнее дары, тем большее развитие получаю и я. Это сложно объяснить, но если вкратце и грубо, то примерно так. Вот команч мне и говорил, ищи необычные дары, исследуй их, работай с ними. Это, кстати, к слову о том, что я вам должен платить, а не вы мне. Знахарь опять усмехнулся и потянулся к ручке двери балкона, собираясь войти внутрь. Ладно, давай с тобой теперь, горец, да пойду к остальным зайду. В ЖК, кстати, обзавидуется басу, когда узнает. Ее на три выстрела хватает только, а ваш друг гаубица ходячая. Но она лучший снайпер в стабе, хотя нет, в этом уже мятный ее уделает. Он на секунду задумался. Нахер, не буду говорить ей. Тут уже люди не выдержали и рассмеялись в голос. Потом зашли на кухню и расселись. Сейчас, минут 5 передохну. Стопарь снова налил себе коньяка, выпил, заел бутербродом и потом хорошенько приложился к другой фляге, уже с живчиком. Пару вопросов пока и начнем. Кто с тобой работал, если не секрет? Я только одного толкового спеца по квазам знаю, Горыныча. Но даже он не сможет настолько сильно обратить изменения в организме. У тебя же только глаза остались. Горец усмехнулся, вот и что ему отвечать? Придумать кого-нибудь, или сказать как есть, лучше второе, все равно ведь сейчас узнает все, да и самому горцу было интересно, что о нем скажет специалист, сам, долгая история, в общем, стопарь хыкнул от удивления, в смысле, сам, Он тут же налил себе еще коньяка, но пока не пил. Говорю же, долгая история. Дар у меня такой, сам себя лечить и развивать могу. Вот и получилось, и не одни глаза у меня остались, горец оскалился. Стопарь чуть вжал голову в плечи, немного взбледнул лицом и тут же выпил коньяк в рюмке. Глубоко вдохнул и потом ответил, под веселый взгляд Сойки. Да уж нежданчик, потом немного сощурился, посмотрел на веселящуюся Сойку и спросил, а как ты с ним? Сойка враз покраснела, непонятно от смущения ли, целуешься, закончил вопрос знахарь. Тут уже не выдержал и горец, и они со стопарем рассмеялись. Сойка, пытаясь изобразить обиду, что-то под нос буркнула, но потом и сама заулыбалась. «Мы много тренируемся», — ответила она. «Не, ребят, серьезно, вы нечто», — улыбнулся стопарь. «Ладно, дело делать надо. Снимай свой блок или что там у тебя, взгляну сначала, потом выпью уже». Это «выпью» прозвучало довольно двусмысленно. Горец вдохнул и даже с некой натугой и неуверенностью открылся. Стопарь сначала просто смотрел на горца, но спустя несколько секунд его глаза начали расширяться от удивления. Он снова откинулся на спинку стула и медленно заговорил. 2, 5, 9, 13, 17. Тут знахарь подвис секунд на 30. Ете, сколько ж тебе лет-то? Горец вновь усмехнулся. Все мои, сколько есть. Без обид. Продолжим, что ли? Стопарь кивнул. У него в эмоциях сейчас царил кавардак. И страх, и предвкушение, чего только не было. Чуть дерганно стопарь налил в рюмку коньяк и взял в руки лезвие. Горец махнул головой. «Так вернее будет, можешь и не проколоть». Под удивленный взгляд знахаря горец надкусил себе палец и выдавил несколько капель темной крови в рюмку. Потом слезал остатки. Ранка уже затянулась. «Ете», — повторил стопарь. Выглядело жутко, на самом деле. И ведь зубы-то у горца не декоративно подпилены. Да и самих зубов побольше 32 будет. Знахарь опустил взгляд на рюмку, и тут его первый раз обуяли сомнения. И чуйка заскреблась. А стоит ли вообще это делать? Горец не то чтобы опасен. Нет, тут другое что-то. Но любопытство все же взяло верх. Да и знахарь он или погулять вышел. Выдохнув, стопарь опрокинул рюмку. А через несколько секунд его накрыло. Сойка и горец снова наблюдали ту же картину. Стопарь откинулся на спинку стула и закатил глаза, а через несколько секунд он будто обмяк. Горец чуть нахмурился. Прошла минута, вторая, и у знахаря пошла кровь носом. А еще через секунду он вдруг с хрипом, резко, Сойка аж подпрыгнула на стуле, начал втягивать воздух, будто задыхался, глаза его все так же были сплошным белком. Еще через мгновение он весь напрягся, кровь пошла уже и из глаз, а на губах начала пузыриться красноватая пена. Горец не понимал, что происходит. Сойка с застывшим взглядом и бледным лицом смотрела на корчащегося знахаря. «Сойка, не тормози!» — рявкнул горец. «Не хватало сейчас еще стопоря угробить». Девушка от окрика опомнилась и, свалив свой стул, подскочила к знахарю, положила ладонь левой руки на макушку, а правой обхватила шею, будто собиралась душить. Глаза ее враз почернели, и через пару секунд начал тихо гудеть воздух, потоком разметав салфетки со стола, прибив к окнам шторы. Это длилось секунд 10. Потом девушка резко отпрянула от стопоря и отошла на пару шагов. Посмотрев на горца, чернота в глазах у нее начала рассеиваться, отрывисто произнесла. «Ты его отравил?» Горец порвал ему своей кровью энергетику в клочья. «Еле успела, ты понимаешь что-нибудь?» Она взяла с подоконника полторашку с живчиком и тоже хорошенько приложилась, потом обтерла салфеткой руку от крови, что натекла из носа знахаря. Стопарь же сидел на стуле и приходил в себя. Бледнота на лице уже расходилась, да и дышать он стал ровно. Пару минут прошло в молчании, горец все никак не мог понять, что произошло, почему такая реакция. Сойка тоже маялась волнением, и за стопаря, и за них с горцем. Наконец, стопарь более-менее оклемался. Дрожащими руками он взял флягу с живчиком и осушил ее до последней капли. В этом, правда, уже не было необходимости. Сойка накачала его энергией на неделю вперед, это скорее уже привычка. Чуть что, пей живчик. Еще с минуту знахарь смотрел куда-то сквозь людей, а потом взгляд его стал осмысленным, и он хриплым голосом произнес. Ну его нахер, этот коньяк все в завязке. Я, напряжение разом спало, люди даже посмеялись, вышло нервно, но все же, от души спасибо, Сойка с того света вытянула, меня должен буду. Да забудь, ответила девушка. Что это было? Знахарь пристально посмотрел на горца. Парень нахмурился. Страх, неизвестность яркая, как звезда в небе, Любопытство и чувство загадки владели стопорем. Он встал с места и подошел к раковине, начал смывать кровь с лица. Видок у него и правда был тот еще. Потом он поднял с пола несколько салфеток, обтер лицо, посмотрел еще недоуменно и выкинул их в мусорное ведро. «Пойдем, Горец, отойдем на балкон, с глазу на глаз поговорим». «Ничего подобного, я с вами, или тут все говори», — вскинулась Сойка. Горец положил ей руку на плечо. «Успокойся, Сойка», — она и на него взглянула гневно, но взгляд горца был тверд. Остапарь попытался объяснить. «Сойка, пойми, то, что я горцу сейчас скажу, останется только между нами. Я об этом даже в конклаве никому не скажу». Он сделал паузу, иначе за ним неохоту, а в Сеульевской сафари откроют, понимаешь, и ему только решать, о чем он скажет тебе, а что оставит при себе. Но я обязан ему рассказать все, что увидел. Так что, извини, но этот разговор между нами... Он посмотрел на горца. Тот кивнул в ответ. «Все нормально, Сойка. Я же здоров и не умираю, сама знаешь». Девушка попыталась снова возразить, но сдалась и некоторое время сидела надувшись, но потом, видимо, что-то для себя решила и сказала. «Ладно, я поняла. Извините, как дура веду себя, волнуюсь очень». Стопарь еле заметно выдохнул. Горец тоже. «В целом, беспокоиться ни о чем. Только говоришь ты это как-то неуверенно», — ответила Сойка. «Идите уже, разговаривайте». Горец усмехнулся и встал из-за стола. Стопарь пошел за ним. Выйдя на балкон, первым делом стопарь разом выкурил пару сигарет, буквально в три затяжки каждую. Следующую он уже закурил со словами: «Еще раз вам спасибо, и тебе, что быстро сориентировался, и Сойке, что спасла. Потом сочтемся. И еще раз тебе. Теперь знаю, какой эффект от крови, охренеть, какого матерого элитника пробовать не буду. Была у меня мысль эксперимент провести когда-нибудь. Там на месте и отъехал бы». «В смысле?» — не понял горец, начав уже подозревать недоброе. «С чего бы начать?» Стопарь выдохнул дым. «Сколько белого жемчуга ты съел? Вообще, за всю жизнь тут, ты ведь не хват. Года два, плюс-минус, ты в улье. Но, млять, любой хват от тебя отхватит». Он еще раз затянулся. «Ну, не любой, конечно. Есть и такие, что писец, больше 20. И ближе к делу, стопарь, ГХМ». Стопарь поперхнулся дымом и воззрился на горца. «Больше 20 енутся, не обращая внимания, волнуюсь просто. В общем, ты не квас, ты ведь в курсе, что в тебе от человека только конструкция скелета и внешность, да и то, не полностью, что у тебя два сердца, и там не по 4 камеры, а по 8. Горец медленно кивнул. «Ну это так, млять, на самом деле волнуюсь и боюсь». Стопарь докурил сигарету и зажег еще одну. «Ты не иммунный, не квас и не зараженный, что-то среднее между всем этим. Ты сохранил разум и по факту иммунен. При этом у тебя внутренности и метаболизм очень развитого элитника. Кстати, дети нормальные у вас должны быть, по идее». Тут он глубоко выдохнул и также глубоко вдохнул. «Млять, как же вам повезло-то, ты не представляешь себе. Можете не париться об извечном вопросе, стоит ли ребенка заводить или нет. Опять я не о том». Знахарь затянулся и, выдохнув, продолжил. «Далее, у тебя нет и не может быть спорового мешка. Я не знаю механизм его появления и его функций, кроме того, что у твари он что-то вроде средоточия их жизни. У тебя все по-другому. Тебе, в силу твоей скорости жизни, нужно больше энергии. Ну ты сам знаешь, ешь ведь больше обычного человека, и Сойка для тебя реальное спасение. В смысле, что с ней тебе не нужно будет пачками валить элиту ради жемчуга и искать их. Тут тоже момент интересный и очень важный, кстати, но об этом позже. У тебя ЦНС, центральная нервная система, претерпела очень сильные изменения. Как бы это сказать, у тебя мозг и спинной мозг, в позвоночнике который, можно сказать, одно целое, что на физическом, что на энергетическом уровне. Плюс очень разветвленная нервная система по всему телу. В принципе, если тебе отрубить голову, то ты некоторое время еще жив будешь. Если тебе прострелить голову, не из крупняка естественно, то вероятнее всего, ты через какое-то время регенерируешь и пойдешь убивать своих обидчиков. Это потому, что спинной мозг возьмет на себя функции головного. И наоборот, если свернуть тебе шею, то это доставит тебе лишь некоторые неудобства, голова болтаться будет, наверное, не знаю. Стопарь нервно хохотнул. «Но ты останешься жив». Стопарь посмотрел на задумчиво усмехнувшегося горца. «Походу, подобное у тебя уже было. Что еще? Вот, самое главное, тебе необходимы схватки с зараженными. Ты, как бы это сказать, человек боя, что ли? Тебе противопоказано спокойное и сытое существование в стабе. У тебя начнется голод, прям как трясучка у очкунов, но не по жратве голод, по убийству. И если этот голод не утолять, рано или поздно у тебя сорвет крышку и всем вокруг настанет кудрявая пэда. И помнить ты ни хрена не будешь. Это как приход от самого тухлого спека словить. На некоторое время знахарь замолчал. Горец же осмысливал его слова и осознавал, что мозаика его существования складывается. Многого еще не хватало, но и очень многое вставало на свои места. Стопарь достал еще одну сигарету, посмотрел на нее и положил обратно в пачку. Насчет необходимости приема белого жемчуга. Он тебе требуется для того, чтобы сохранить разум. Ну и для развития даров, хотя это второстепенно в данном случае. Та же история, как и с тем, если ты перестанешь убивать. Тут сойка для тебя просто манна небесная. Хотя опять же, необходимость сражения и смертельного риска останется. Ты ведь недавно завалил Скрипбера, правда? Горец кивнул. Кивнул и стопарь. Он уже устал удивляться и просто вздохнул. Монолит возьмем, цену назовите только. Вообще, все возьмем, если есть что-то и еще ты эволюционируешь. Не знаю, во что это выльется и когда. Может через 5 лет, может через 105. И у сойки тот же процесс идет, только гораздо медленнее. Она, в общем-то, обычный белый хиктер, получившийся из неиммунного. Ты, кстати, тоже. Ты же в самом пекле провалился, так? Горец кивнул. Но у тебя изначальное количество белого жемчуга больше было? Да, штуки 3 за раз, наверное, 4, на автомате ответил Горец. Ох, те невероятное стечение обстоятельств. И хрен повторить такое экспериментально. Вот и переродило тебя, а потом и условия жизни в пекле, как ты там выживал-то. Так вот, про сойку еще, ей я говорить не стал. Тебе скажу, там уже сам решишь, говорить или нет. Не знаю, что у вас произошло, но она в момент ранения вытянула из тебя слишком много. И так как чиститься она тогда не умела, остатки, которые не пошли на восстановление и регенерацию, осели и впитались в нее, и это ее изменило. Вы, можно сказать, родственники по энергии, а это куда круче кровного родства. Поэтому же, все ее будущие дары будут очень сильными. У нее и третий на подходе, тоже бомба должна быть. Знахарь все же достал сигарету и закурил, и ей, кстати, тоже необходима разрядка. Как тебе сражение и убийство, так и ей, использование дара. И тут уже ты для нее идеальный вариант. Тебе требуется дохрена и больше энергии. Ей, чтобы в конце концов не съехать с катушек, нужно будет прокачивать через себя огромное количество этой энергии. Конечно, она и убивать может, но это, как я и говорил, хождение по тонкому льду. Если убивать только тварей, то это постоянная чистка, а фильтры, как ты знаешь, все равно засоряются со временем. Если людей, то ее пристрелить разумнее будет как-то так. В общем, стопарь сделал еще затяжку и выкинул наполовину целую сигарету. Если по физике что-то интересует, спрашивай. Но, думаю, о своем теле ты и так все знаешь. И да, как и говорил, о тебе я никому и никогда не расскажу. Да и про сойку далеко не все. Вы и так меня качнули уже аво-го. Ну и надеюсь, в будущем, если не помру в грядущей заварушке, буду для вас эксклюзивным личным знахарем. Горец некоторое время молчал, смотря вдаль. Так вышло, что в сторону пекла. Людей на полосе отчуждения уже не было. В лесу, правда, почудилось какое-то движение. Но Горец не обратил на это внимания. Потом взглянул на ждущего ответ стопаря и сказал: «Я согласен. Сойка тоже будет не против». И протянул руку знахарю. Тот улыбнулся и пожал руку. За время, пока не было горца и стопаря, сойка вся извелась. Интуиция ей подсказывала, что разговор у них идет об очень, очень важном и опасном. Чтобы чем-то себя отвлечь, девушка решила прибраться, собрала с пола оставшиеся салфетки, вытерла пролитый чай со стола и вскипятила в чайнике воду. Старый, остывший уже, вылила и сполоснув чашки, поставила их на стол. Потом уселась на стул, с минуту посидела и снова встала, прошла в комнату и занялась разбором кучи вещей, что они с горцем вчера оставили, чуть не срывая ее с себя, когда остались наедине. Улыбнулась, вспомнив приятные до безумия минуты близости, замерла на пару секунд, чувствуя, что тепло пошло вниз живота. Тут щелкнула ручка двери на балкон и зашли горец со стопарем. Посмотрев на них, у сойки отлегло, выглядели они спокойно, напряжения она не чувствовала. Горец посмотрел на нее и приподнял одну бровь, явно уловив ее эмоции. Девушка смутилась. Ох и трудно будет с ним, не скрыть ничего. «А что скрывать, собственно?» Она улыбнулась в ответ. Снова зайдя на кухню, девушка разлила чай и люди расселись. Сойка вопросительно посмотрела на стопоря. «В общем-то, все. Сойка, горец тебе сам все объяснит. У тебя третий дар подрастает еще. Как только активируется, сразу ко мне. Из-за твоей уникальности, нужно сразу понимать, что и как», девушка кивнула, «в остальном, все нормально. Как поговорите, на первый спускайтесь, позавтракайте, на довольствие вас поставили уже. Ну и потом, готовиться начнем. Может, какие разведгруппы отправлять придется. Не знаю, что там решат». Стопарь отпил несколько глотков из чашки и засобирался. «В общем, спасибо вам. К друзьям вашим пойду теперь». Сойка с горцем кивнули и пошли провожать знахаря. Как только дверь за ним закрылась, Сойка тут же накинулась на парня с вопросами. Они снова прошли на кухню и горец, опустив некоторые моменты про себя, особенно то, что ему как воздух, необходимо убивать, обрисовал суть разговора со стопарем. Сойка минуты две молчала, осмысливая услышанное и проговорила. «А ведь и Нестор говорил, что мы с тобой связаны. Только я тогда не поняла, о чем он. Думала, что раз мы с тобой вместе». Горец улыбнулся и притянул девушку к себе, прошептав «не парься», поцеловал. Из неги, после активного постельного отдыха, их снова вырвал звонок телефона. На проводе был уже нюхач и звал их спускаться в кафе, поесть и поговорить. Минут через 15 Горец и Сойка уже размещались за сдвинутыми столами. Поприветствовали друзей. Кондор, Винцев, Жикай, Варк, Стопарь и еще несколько незнакомых людей тоже были тут. С ними также поздоровались. «Едим по-быстрому и едем к Клину. Собрание намечается. Ваше присутствие обязательно. Кроме нас еще будут все значимые в стабе люди. Решать будем, как обороняться и переживать нападение. Сегодня еще одна группа не вернулась. Из тройки должна была смена приехать рано утром. Тут километров 15 всего. И связи нет с форпостом. Хотя вчера вечером связывались. Конечно, возможно обычная задержка, мало ли. Но и худший вариант отбрасывать не стоит при таких обстоятельствах», сказал Кондор. Люди кивнули и принялись за еду. Завтрак, вернее, уже обед, состоял из нехитрых, но сытных блюд. А для нюхача с друзьями, так вообще, райская еда, в пути-то одними сухпаями питались. Доев в молчании еду, все засобирались. Кондор сказал, что ждет всех на парковке. «У вас нормально все?» Ко мне стопарь заходил, выглядел очень взволнованным. «Сказал, что от вас только?» — спросил нюхач. Горец кивнул, а Сойка ответила. «Да, нормально. Несколько новых моментов о себе узнали. Потом расскажем, как время будет. Оружие, кстати, брать?» Нюхач кивнул и сказал: «Оружие на всякий случай взять, но в администрации все равно сдавать придется, вплоть до пистолетов. Я тогда сгоняю, наши автоматы захвачу», — сказал Горец, уже направившись к двери на лестницу. Нюхач с остальными только кивнули. У них оружие при себе было. Зайдя в квартирку, Горец быстро вытащил из пирамиды их с Сойкой оружие. Уже на выходе решил пооткрывать окна, проветрить. Открыв дверь на балкон, парень мазнул взглядом по пейзажу за стеной, и снова ему почудилось движение. Причем в том самом месте, где он заметил это в первый раз. Но приглядевшись, уже ничего не увидел. Нахмурившись, Горец максимально расширил свою сферу восприятия, но до леса не хватало. Чертыхнувшись, парень направился на выход. Не может это совпадением быть. Нужно у Кондора спросить, может это вообще патруль какой-то. Но вот чуйка говорила об обратном. Стопроцентной уверенности, конечно, не было, но и не доверять интуиции Горец отвык уже давно. Выйдя к парковке, парень взглядом поискал Кондора. Он оказался рядом с их тигром и о чем-то разговаривал с друзьями. Подойдя, Горец перебил говорящего сейчас нюхача. «Извини, нюхач, это важно», — парень обратился к Кондору. «Ты не в курсе, кто вон там?» Он точно указал направление рукой. «Гулять по лесу может. Патруль может какой? Второй раз уже за сегодня замечаю, понять не могу. Чуйка не гложет никого?» Кондор нахмурил брови, задумавшись и что-то вспоминая. Потом ответил: «Не знаю даже. По кромке обычно патрули не пускают. Зараженные может, хотя их тут в ноль чистит, а ты как заметил вообще? С биноклем стоял что ли? Зрение хорошее и чувство жопы развитое», — усмехнулся Горец. «Вы бы этот момент там у себя провентилировали, а то получится, что враг вот, под носом уже, а мы все раком стоим». Кондор уже хотел ответить на столь резкие слова, но нюхач его опередил. «Кондор, горцу верить нужно. Знал бы ты, сколько раз он нам жизни спасал, тоже бы беспокоиться начал. И если он говорит, что видел что-то, значит так оно и было. А уж если у него чуйка ворчит, значит точно дымит где-то. Так что давайте ноги в руки и к клину. Пусть разведгруппы выпустит хоть. Может, реально, по пушке уже подносы расставляют, а мы все валаем. Кондор снова посмотрел на горца, но уже не стал ничего говорить. Да и слова нюхача все же оставили в нем отпечаток. Сейчас внутри у него нарастало беспокойство. Он кивнул им и, развернувшись, пошел к своей машине, громко скомандовав: «По машинам». Люди засуетились и, быстро загрузившись в транспорт, выехали с территории базы. С нюхачом и компанией, кроме Кондора, ехали еще человек 7. Варк, Винт и Вжика, да те незнакомые бойцы, которые были в столовой кафе. При первой встрече, вроде бы они подходили поздороваться, да и на посиделках потом тоже были поближе к начальству, но горец имен точно не помнил. Скорее всего, замы Винта или Варга. До здания администрации добрались быстро, минуты за две, буквально. Стаб не был большим поселением и транспорт был почти у всех, так что движение по дорогам было довольно активным. Но при виде трех бронированных монстров, коими являлись две машины отряда Кондора и Тигр Нюхача с друзьями, другие участники движения старались не мешать и отворачивали в стороны. Администрация, как ей и полагается, была в центре города. Абсолютно идентичная площадь с памятником Ленину, кольцевая и различные заведения. Тут же и гостиница Крикливой была, на том же самом месте. Друзья переглянулись, всем было интересно, внутри так же, как они помнят, или интерьер другой. Может, у здешней Марины характер не такой, как у той, что они все помнят. Остановились на противоположной от гостиницы стороне площади. Здание администрации представляло собой классический пример советского ампира. Фасад с 8 огромными колоннами, высокие широкие двери центрального входа, массивная лестница. Правда, здание было местами пошарпано, видимо, мастеров заделать сколы и трещины не нашлось. Но так было даже аутентичнее, чтобы не забывать, где ты находишься. Перед зданием стояло уже с десяток разных машин. Особо выделялся огромный черный с тонированными наглухо стеклами Lexus, явно топовой сборки. Хром на отбойниках и порожках, различные накладки на фары и тому подобные рюшки, сделали бы в нормальном мире из этой и без того дорогой машины объект зависти. А здесь было непонятно, зачем нужна такая машина, все равно не выделишься. Любой рейдер с десяток таких пригнать может, но, возможно, у хозяина был пунктик на этот счет. Начали выгружаться из Тигра. Друзья все не могли оторвать насмешливых взглядов от джипа. Нюхач проследил за взглядами друзей и усмехнулся. Это Зубра-сарай, как он говорил, напоминало ему о прошлой жизни. А вообще да, абсолютно бесполезный аппарат. Веда удивленно посмотрела на рейдера и произнесла: «ХМ, у нашего Зубра таких заморочек не было». «Так и ваш Зубр всем Зубрам Зубр», — произнес уже горец. К ним подошел Кондор и кивнул на Lexus. «Зубра-сарай, не удивляйтесь», — друзья переглянулись и засмеялись. Потом Нюхач пересказал ему только что состоявшийся разговор о машине. Он тоже улыбнулся. «Ладно, идем, нас уже ждут все. Последними приехали. Оружие в машине оставьте, даже пистолеты». Глава 20. Стаб гвардейский. На входе всех людей проверили несколько бойцов охраны. Горец своим даром сейчас просвечивал все вокруг, в попытках обнаружить диверсантов. Он еще по родному улью помнил привкус их эмоций, вернее, их почти полного отсутствия. Но в ближайшем радиусе никого похожего не было. Хватало других эмоций: ожидание, гнев у кого-то на втором этаже, в подвале чувство обреченности, видимо, кутузка местная или еще что. Горец не собирался лезть в чужой шкаф, своих скелетов хватает, но в основном царил более-менее позитивный фон. На третьем этаже было напряжно, там явно спорили или что-то обсуждали. Скорее всего, им туда и нужно. Так и оказалось. Миновав пару коридоров и лестниц, пройдя еще одну проверку, люди, наконец, попали в немаленьких размеров брифинг-зал. В центре большой прямоугольный стол. Горец даже бровь приподнял от мысли, как его сюда затащили. На столе лежала огромная карта, видимо, гвардейского и окрестностей. На стенах тоже висели карты, размером поменьше, изображавшие уже отдельные участки или кластеры. В дальнем конце зала на стене висело полотно проектора, а чуть в стороне стояла кафедра для докладов. Интерьер, несмотря на старину самого здания, был достаточно современным. Полы покрыты ламинатом, стены хоть и крашены, но явно не простой краской. На потолке несколько светильников с вычурными завитушками. Смысла этой показушной дороговизны Горец не понимал. В зале находилось уже человек 20, с десяток из них стояли вплотную к столу и громко о чем-то спорили. Остальные были рядом, но в разговор не вмешивались. Из тех, кого знал сам Горец, был только Зубр, сейчас что-то втолковывающий знакомому по допросу безопаснику. Остальных парень не знал. Особенно среди людей выделялся высокий и худой, как трост человек, одетый в темные брюки и белую рубашку, на поясе кобура с пистолетом. Явно из руководства кто-то, а может и сам Клин. Короткий ежик волос, ухоженная бородка трехдневка на лице, прямой нос, низкие и густые брови над серыми глазами, лицо треугольное, будто выточено из твердых пород дерева педантичным резчиком. Когда они зашли, этот человек мазнул по ним взглядом, от которого кто-нибудь другой бы поежился, но Горец, что называется, оскалился внутренне. «Опасен», — сделал вывод парень. «Мы уже заждались, наконец-то, опаздываете, Кондор», — густым баритоном произнес этот человек. Все остальные люди разом замолкли. Кондор чуть нахмурился и ответил. «Раньше не вышло, извини, Клин, точно, глава стаба», — подумал Горец, бросив на нюхача взгляд. Рейдер тоже рассматривал Клина и явно обнаружил различия. Некая растерянность и удивление царила у него в эмоциях. Басу и Мятному, да и девушкам, в принципе, было все равно, лишь некоторое волнение, как перед экзаменами. «Ладно, главное, вы здесь», — он посмотрел на друзей нюхача. «Приветствую вас в гвардейском, я Клин, глава стаба. С некоторыми из присутствующих вы уже должны быть знакомы, с остальными познакомитесь по ходу, время не ждет». Он посмотрел на нюхача. «Нюхач, очень рад, что ты выжил. И сразу давайте расставим точки над «и». Я надеюсь, что вы не в претензиях из-за допроса. Думаю, вы должны понимать необходимость этого». Нюхач кивнул, Горец вообще никак не отреагировал, девушки тоже кивнули. Бас и Мятный только плечами пожали. Клин дернул уголком губ и сказал: «Отлично. Тогда, Нюхач, представь нам своих друзей и подключайтесь к разработке плана обороны. Вы у нас основной источник информации». «Да, кстати, мне доложили, что одна из прекрасных дам ментат». Нюхач кивнул и ответил: «Да, Веда опытный ментат, как по мне, не хуже ведуна, а может и лучше». Он напоказ приобнял девушку и представил остальных друзей. Клин кивнул, другие люди еще несколько секунд разглядывали друзей, но потом стало не до этого, продолжилось обсуждение идеи плана будущей обороны. Кроме Клина и Зубра тут был и начальник охраны гвардейского, среднего роста и телосложения мужчина с цепким взглядом. Был и заведующий разведкой, низенький, чуть рыхлый, но очень живой человек. Его вроде бы добрая внешность очень контрастировала с холодным и порой даже злым взглядом и резким голосом. Остальные были представителями более мирных отраслей стаба и командиры других отрядов, подобных группе Кондора. Был тут еще, что странно, и Борода, хозяин оружейного магазина. Хотя, для него война это прибыль, лишь бы было кому оружие с патронами продать. Как оказалось, у него был свой небольшой отряд, который специализировался на поиске и последующей доставке оружия из кластеров. И, видимо, они доили какое-то место, ассортимент товара был всегда практически одинаковым. Нюхача и остальных снова попросили вкратце обрисовать ситуацию с нападением. Один из безопасников хотел было снова прицепиться с каверзными вопросами, но его быстро осадил сам Клин. Вообще, исходя из того, как он вел себя с подчиненными, получалось, что он вроде бы и неплохой мужик. Но осадок еще с того улья оставался, поэтому и доверия больше, чем уже выказали ему люди, не появилось. После нескольких уточняющих вопросов снова началось обсуждение планов. Основное – это не дать диверсантам, коих в стабе было уже 28 человек, открыть ворота и выбить основную смену охраны. Как предполагал Кондор и другие, полосатых взяли под колпак, но ненавязчиво, чтобы не вызвать подозрений. Кстати, легенда у них была интересная. Они, якобы, были последователями какой-то секты или ордена и сейчас искали место, где можно было бы осесть. По их словам, их на данный момент насчитывалось около 50 человек. Со старого места в обитаемом поясе их выбили муры, которые затеяли в том районе очередную попытку передела власти, и первыми под жернова попала их община. Оставшиеся в живых разошлись в поисках нового места, даже сюда, к границе с пеклом добрались. Парадигма их бытия состояла в том, что жизнь состоит из двух полос, черной и белой, поэтому нет смысла испытывать каких-то ярких эмоций, ведь все равно белое сменится черным и наоборот. А испытывать сильную радость, это потом так же сильно разочароваться. Об этом и символизирует их татуировка. Просто до безобразия и не вызывает лишних подозрений. В гвардейском они вели себя тихо, не лезешь к ним, не будут лезть и к тебе. Бойцы оказались из них отменные, так что почти всех забрала охрана стаба и разведка. Следующим пунктом была эта самая разведка. С утра было выслано 4 пеших группы. В их состав полосатики не входили. А вот группы, отправленные к форпостам, уже ими были укомплектованы, это чтобы опять же, не вызвать лишних поводов к подозрениям. Кстати, выяснилось, что еще две заставы не вышли на связь в положенное время. Шестерка отзывалась по графику, это Винт поинтересовался, у него там кореш работал, да и вообще, полезно для понимания ситуации. Обсудили и возможное противодействие неведомой твари, которая, по-видимому, была козырным тузом сектантов. На вопрос, как же они преодолеют полосу отчуждения под плотным огнем, нюхач, вежливо перебив одного из говоривших, ответил: «А что им мешает расставить в лесу минометы и долбить по стабу до посинения? Дальше кромки ведь, патрули не ходят, только наши мужики да другие рейдеры, что подвязались на контракт по чистке прилегающих кластеров. Горец вон, сам с утра сегодня какое-то движение в зеленке наблюдал. Хорошо, если это наши, которых вы в разведку выпустили. А если нет, у них ведь и план состоит в том, чтобы под огнем минометов и диверсий в стабе прорваться к нам, ну и тварь поближе доставить. Пока я не вижу для этого препятствий, даже если диверсия не удастся. Будут обстреливать до тех пор, пока тут камня на камне останется, а потом просто войдут и добьют выживших». Он парой глотков осушил стакан с водой и продолжил: «И я так понимаю, помощи от форпостов ждать уже не приходится. 3 выбиты точно, раз они на связь не выходят. Скорее всего и другие, кроме шестерки, тоже уничтожены. А там и оружие, и припасы, что только добавит сил этим уродам. Шестерка же самый маленький форпост и находится по направлению к пеклу. Он не так важен, поэтому там и живы все. По-хорошему, обнаружить бы их стоянку, где-то же они базируются, и устроить котел». Обсуждения, споры затянулись надолго. Обедали тут же в зале, можно сказать, не отрываясь от дела. С обедом, кстати, вышло интересно. Его доставили от крикливой ее девчонки. Она сама тоже пришла. Девушка совершенно не отличалась от той, которую помнили друзья. И, похоже, что в варианте Веды Марина была точно такой же. Встреча получилась довольно эмоциональной. Пока все обедали, Марина, Веда и Нюхач все время разговаривали в сторонке от остальных. И оттуда часто можно было услышать изумленные возгласы крикливой. Когда с едой было покончено, Марина со своими работницами тоже ушла. Как она сказала, тут ей делать нечего. Кондор потом все, что нужно, сделает. И взяла с Нюхача обещание, что после того, как побьют супостатов, обязательно посетят руины бара, как она выразилась, отметить победу. После обеда пришел человек с докладом, что связи еще с двумя форпостами также нет. Люди дружно выругались. Хоть шестерка отзывалась исправно. Оттуда, кстати, завтра утром должен выдвинуться сводный отряд из штрафников и их надзирателей. Из штрафников подбирались бойцы потолковее, с гарантией освобождения после сражения. Если живы останутся, конечно. Но вот доберется ли отряд до стаба, это вопрос. На самой же заставе останется человек 10 из бойцов и остальные штрафники. В ходе обсуждения решили больше не тянуть и тихо, этой ночью вырезать полосатых. Довольно долго обсуждали план действий. Осечек быть не должно, убивать их нужно одновременно, чтобы никто из них не смог сообщить друзьям или, не дай ли, сбежать. По возможности, также взять кого-нибудь из них в плен и потом допросить. Единственная загвоздка, это не было точных данных об их дарах. И так дело усложнялось тем, что они очень хорошие бойцы. Тут выручила Веда. Она в какой-то момент просто попросила записи ведуна. С минуту, наверное, на нее недоуменно смотрели, а потом Зубр чуть ли не пинками вытолкал одного из своих подчиненных за записями погибшего ментата. Минут через 20 в руках Веды было с десяток объемных папок. Но перед тем, как их открыть, девушке с согласия Нюхача и остальных пришлось дать коротенькую присягу в службе гвардейскому. Ее также быстро утвердили штатным ментатом стаба. В папках ведь была практически вся информация о каждом из жителей. Даже на верхушку правления были составлены ментокарты. Но делать было нечего, и это понимали все присутствующие. Веда, конечно же, не стала говорить о том, что она и так почти про всех здесь знает очень многое. Зубр, однако, даже порадовался, что не придется что-то сильно менять. Кабинет для ментата есть, охрана тоже и имена похожи, что странно, отметил он в конце. С жильем, если девушка согласится, можно было отдать ей квартиру ведуна. Конечно, после того, как оттуда все лишнее заберут. Но девушка сразу отказалась, сказав, что жильем обеспечено, если, конечно, Кондор не против. Либо обеспечит любимый, он уж точно против не будет. Но Кондор против и не был, даже наоборот, сам хотел предложить. Тем более за нюхачом его однушка так и была закреплена. Горец при этом заметил не очень довольный взгляд Клина, равно как и в эмоциях проскользнула досада. Явно на девушку, если и не положил глаз, то уже придумал какие-то свои планы. Тот еще жук. И если он так отреагировал, Кондор эти самые планы в чем-то нарушил. Но это все вопросы будущего, сейчас они все в одной лодке и нужно всем вместе сделать так, чтобы эта лодка не ушла на дно. После этого Веде выделили отдельный столик и она с головой зарылась в записи ведуна, попросив перед этим список имен полосатых, а остальные продолжили обсуждать детали планов, менять эти самые планы, пытаясь предусмотреть любой возможный вариант развития событий. План операции по устранению полосатых доработали довольно быстро и сейчас несколько назначенных ответственных раздавали указания и уже между собой обсуждали детали, чтобы уж точно все прошло без проблем. Дело еще облегчалось тем, что на данный момент полосатых в штабе оставалось всего 18, остальные по паре на группу отбыли к форпостам. Их, скорее всего, ждать уже не стоило. Оставалось только дождаться информацию от Веды и скорректировать составы групп зачистки. Зубр еще ругался, что группы, отправленные к форпостам, можно сказать, принесли в жертву. Раз уж нет связи с форпостами, то и эти отряды тоже не вернутся. Начальник охраны попытался возразить, мол, бойцы там опытные, но Зубр напомнил ему о ведуне. Там тоже бойцы были отличные. Разгорающийся конфликт попытался погасить Самар, главный разведчик. Что сделано, то сделано, мол, всей полнотой информации на тот момент они еще не обладали. Зубр на это только фыркнул, сказав, что все, что нужно было для анализа ситуации, нюхач с друзьями еще по прибытии предоставили. Просто кто-то облажался, не восприняв угрозу всерьез. Вновь накалившуюся обстановку разрядил уже Клин. Вроде бы успокоились. По общему плану также были подвижки, в основном распределили роли каждого, назначили ответственных за тот или иной участок обороны и за взаимодействие между этими самыми участками и тылом. Курьеры, их уже было штук 6, из доверенных, естественно, людей, которых еще и Веда дополнительно проверила, сбились с ног, разнося по штабу нужным людям указания. Многие из этих людей даже лично позже появлялись и с ними проводились отдельные беседы. Головы к концу дня, мягко говоря, гудели. Не у дел остались разве что Горец и Сойка. В обсуждении они участия принимали мало, только если что-то уточнить нужно было. А вот Бас и Мятный через какое-то время были вовлечены в разработку планов обороны полностью. Случилось это после того, как Мятный довольно резко отозвался о предложении одного из замов начальника охраны, а потом доходчиво объяснил, как сделать лучше. Реакция была, что хорошо, адекватной. Бас позже принял непосредственное участие в разработке операции по чистке от диверсантов, он на этом собаку съел, а через пару часов Веда предоставила емкий доклад о полосатых, отметив, что из штаба ушли самые сильные. Может и подозревали о чем-то, а может такова и была их задумка. Снова начались корректировки и перетасовки составов групп зачистки. Вечером по связи с шестерки сообщили о том, что помощи не будет, сидят в осаде. Орда, хорошо хоть небольшая, но проблемы нервов доставит. В общем, помощи оттуда можно уже не ждать. Все, гвардейский остался сам по себе. Вестей от разведгрупп, высланных с утра, тоже не было, хотя должны были уже вернуться. Еще минус 8 хороших бойцов, в худшем случае. Вечером Бас, Мятный, Винца в ЖК ушли готовиться к зачистке. Лично участвовать хоть и не будут, но на подстраховке быть обязаны. В этой операции было задействовано не меньше 60 человек. Проще всего было с теми полосатыми, что вошли в составы отрядов рейдеров или трейсеров. С ними там сами разберутся в назначенное время. Остальных, а это 10 человек, должны будут ликвидировать уже силы охраны и внутренней безопасности штаба. Горец тоже хотел поучаствовать, но его отговорила Сойка, мотивировав, что скоро для него работы будет и так очень много. В основном плане обороны его участие не было как-то особо выделено, но друзья и еще буквально несколько человек знали, что горцу достанется самое сложное – убить твари Марфу. На данный момент это по силам только ему, если, конечно, на складах в стабе нет пары-тройки ПЗРК с десятком ракет, чтобы уж долбануть, так долбануть. Завтрашний день обещал быть тяжелым, если не сказать хуже. Во-первых, объявит военное положение, во-вторых, полным ходом начнется развертка оборонительных мер, начнут усиливать имеющиеся огневые точки и ставить новые, как на стенах, так и внутри поселения. Расходиться начали в 10 часу вечера по местным часам. Сначала отбыл Зубр со своими, сказав, что завтра за Ведой заедут ближе к обеду. На новом месте устраиваться будет и дела ведуна принимать. К этому времени в зале оставались только представители отрядов, да и то не все, и правление стаба. Уточнив еще раз задачи, Кондор и остальные оставшиеся тоже направились на выход. Уже на парковке он обратился к Нюхачу и остальным. «Сегодня начеку всем быть, спать посменно. Сомневаюсь я, что с этими полосатыми гладко пройдет все. Ну а завтра начнем укрепляться, точек огневых наставить, усилить те, что есть. База на окраине, так что по нам тоже долбить будут. Знать бы еще, с какой точно стороны нападут. В общем, готовьтесь, тяжелые деньки грядут». Он замолчал, вдыхая вечерний воздух. Со стороны гостиницы слышались голоса людей и смех. «Не знают еще, едем, наших еще в курс ввести нужно». Горец с друзьями кивнули и начали рассаживаться в «Тигре». Минут через 10 они были на базе. Людей на улице почти не было, только патрульная смена прогуливалась у зданий. Многие вернутся за полночь, у крикливой спораны тратит. Первый выход после того рокового для многих столкновения с тварями получился удачным, и поэтому у многих сейчас были лишние средства. Попрощавшись с Кондором и остальными бойцами, Нюхач предложил собраться у кого-нибудь и обсудить уже тесным кругом предстоящие дела. Баса с Мятным, правда, не хватало, появится, скорее всего, к утру. Договорились собраться у горца с Сойкой через полчаса. После тяжелого дня хоть немного в порядок себя привести нужно. Специально зашли в бар. Там сидело человек 5. На столе были кружки с пенным и какая-то закуска. При виде Нюхача с друзьями, компания им кивнула, и все внимание на этом закончилось. Друзья тоже поприветствовали их кивками и подошли к стойке, где намывал стаканы нанятый в стабе работник, молодой парнишка. «Нам бы чего поесть с собой», — тот кивнул и, попросив подождать, ушел на кухню. Минут через 10 он в 2 пакетах вынес контейнеры с заказом. Нюхач расплатился, и люди пошли на выход. В квартире было свежо, за день она хорошо проветрилась. Сойка сразу пошла в ванную. Горец, пока девушка приводила себя в порядок, разложил контейнеры. Там было первое, борщ, и второе, макароны с котлетами. Еще был салат и отдельно нарезанный хлеб. Парень достал чашки, побросал туда пакетики с чаем и вышел на балкон. На территории стаба было светло, много фонарей, особенно между первой и второй стеной, теней там практически не было. А вот за стенами была сплошная темень. Даже живущие своей жизнью небо не сильно разгоняло темноту, хотя там порой и полыхало довольно ярко. Горец снова растянул свою сферу восприятия до максимума в сторону леса, ощутил нескольких патрульных чуть правее, от них веяло спокойствием, и на этом все, дальше было пусто. До самого леса горцу не хватало радиуса действия его дара, но вот чуйка говорила ему, что там происходит что-то. Эта сторона стаба была обращена к пеклу. Зубр, когда рассказывал о нападении, знал он больше Веды, отметил, что со стороны пекла прилетало больше всего подарков, но вот основной удар был с восточной стороны. База же находилась на северо-западе, если мысленно поделить стаб на 4 части. Если здесь нападение будет протекать так же, то база, в общем-то, примет удары на себя. Плюс расположена на окраине, жарко здесь будет. Горец оглянулся, Сойка почти закончила, сейчас выйдет. Парень ушел с балкона, а через минуту из ванной вышла и девушка. Улыбнувшись горцу, она прошла в комнату одеваться, а он в ванную. Минут через 10 горец вышел и, одевшись, прошел на кухню, где уже пила чай девушка. Еще минут через 10 пришли Нюхач с Ведой. Быстро поужинали, есть всем хотелось неимоверно, даже не разговаривали. И уже после еды Нюхач обратился ко всем. «Ну что, братцы-кролики, начал рейдер, что думаете?» Горец, отпив из чашки, произнес: «А что тут думать? Я в военном деле ничего не понимаю и дельное предложить вряд ли смогу что-то». Сойка кивнула, тоже соглашаясь, вроде бы и грамотно все распланировали. А там уже действовать нужно будет по обстоятельствам. Вместе держаться нужно, чтобы не потерять из виду друг друга. Единственное что, база на окраине. Если обстреливать начнут, то метить и сюда будут, хотя я не представляю, как это делается, не видя цели. Выманить бы их всех. Правильно ты днем сказал, они до посинения могут нас из леса обстреливать. Что предлагаешь? Спросил Нюхач. Горец в ответ пожал плечами и ответил. Прогуляться ночью вокруг стаба. Тварь ту я помню, надеюсь, почую ее первым. Да и вообще, полезно будет. Знать нужно, что вокруг творится. Нас, считай, отрезали от всех остальных. А так, пробегусь вокруг, узнаю, что и как. Сидеть ждать дождя из бомб мазохизмом отдает. Не находишь? Да и ночью сектанты вряд ли ожидать будут чего-то. Сойка после этих слов сразу заявила, что никуда горца не отпустит. Ну, это первая реакция, парень уже знал, что Сойку переубедить можно. Нужны только реальные доводы. Нюхач тоже обдумывал предложение горца. Минуты через две он ответил. Это хорошо все. Не сомневаюсь, что у тебя одного получится больше, чем у всех остальных. Но ты и спровоцировать нападение можешь. Остап вообще не готов к обороне. За день-два и не подготовиться к обороне полностью, ты сам это понимаешь. Потери в любом случае будут большими, да и ощущение надвигающейся грозы у меня все сильнее с каждым часом. Могут ведь и с утра завтра начать, а могут и ночью обстрел устроить. Кто-то же сегодня по лесу гулял, и я уверен, что это не наш патруль. Срисовали позиции, что там нужно еще для обстрела и все. Думаю, день у нас в запасе точно есть, проговорил Нюхач, но сам понимал, что горец дело говорит. Хотя опять же, расставить и подготовить огневые точки для минометов необходимо заранее. Это не просто приехал, поставил и вперед. Разведка им также нужна, для пристрелки той же. Вот я и говорю о чем. За весь день сегодня, я знаешь что понял, отпив еще глоток, парень продолжил, что особого беспокойства ни у кого нет. Да, ситуация опасная, но не более того, как бы боком это ни вышло. Поэтому и хочу прошвырнуться вокруг стаба. Он посмотрел на готовую возразить Сойку. «Ты ведь и сама понимаешь необходимость этого риска, и кроме меня больше никто этого осуществить не сможет. Вон, попробовали уже». Девушка глубоко вдохнула, унимая все свои чувства. Конечно, она все понимала, но эти чувства не давали ей согласиться на авантюрное предложение горца. С другой стороны, он в любом случае поступит так, как считает правильным. Да и слова стопоря о необходимости риска для горца. Парень рассказал ей после его ухода многое из того, что ему сказал знахарь. Сойка порывисто кивнула и попыталась пошутить. «Если тебя там убьют, я тебя найду, воскрешу и убью уже сама, понял?» Нюхач с Ведой улыбнулись. Горец прижал девушку к себе и прошептал, что он согласен на это, но и нарываться не собирается. «Когда пойдешь?» – спросил Нюхач. «Да хоть сейчас, мне-то что, серпы в руки и вперед. Мы с Нюхачом тут побудем тогда, дождемся». Сойку одну не оставим, девушка благодарно кивнула Веде, любимый, ведь за перекусить еще спустится, Нюхач и горец, а потом и девушки рассмеялись. Потом минут 10 еще поговорили ни о чем и горец начал собираться, хотя, собираться, это громко сказано. Взял сверток с серпами и подумав секунду, сунул в небольшой подсумок на поясе, где держал черные жемчужины, одного из близнецов. Зачем, парень и сам не знал, но противиться порыву не стал. Часто бывало, когда мелочи, вроде этой, позже выручали. «Из стаба как выходить будешь?» – спросил Нюхач. Горец пожал плечами и ответил. «Через стену перепрыгну. С той стороны до дороги дойду. Не по минам ломиться же!» Рейдер кивнул. Уже и не удивило это его перепрыгнуть. Веда разве что хотела что-то сказать, но вспомнила, что парень как-то ведь пробрался тогда к ней в кабинет, а стены в форпосте не ниже были. Чуть позже Нюхач добавил. На кромке осторожен будь, там в зеленке растяжек с сигналками полно, метров на 50 вглубь понатыканы. По крайней мере, в том улье так было. Горец кивнул, об этом он не подумал. Все вроде, я пошел, вернусь не знаю, до утра точно вернусь. Он поцеловал Сойку и направился к балкону. Потом обернулся и сказал с улыбкой, я как в анекдоте про русского. В каком анекдоте? Переспросил Нюхач. Вернусь, расскажу. Горец открыл дверь и выйдя на балкон, просто исчез. «Твою же», — выругался рейдер, — «все не привыкну». «А он?» — спросила Веда. Сойка махнула рукой и вздохнула. «Нормально все, он и не так может. Идемте на кухню». Без горца сразу стало пусто, будто он заполнял до этого собой все пространство. Или может это от того, что они все привыкли быть под его незримой опекой, он ведь на самом деле их постоянно оберегал, лишь бы ничего худого не произошло. А Горец тем временем, под маскировкой, уже добрался до внешней стены. Хорошенько разбежавшись, он мощно оттолкнулся от земли и мигнул еще выше, перелетая в итоге через стену. Секунду спустя мигнул еще раз, появившись в паре метров над землей. Приземлился шумно, но мягко. Выругавшись, он просканировал обстановку. Благо рядом никого не было, не должны были услышать. Постояв еще с минуту у стены, он осторожно начал пробираться к ближайшим воротам. Метров 300, наверное, вдоль стены. Минут через 10 Горец стоял в густой тени метрах в 20 от ворот. Передохнув несколько минут, он проглотил черную жемчужину. Еще через пару минут снова активировал маскировку и в темпе пересек освещенный участок дороги перед воротами. Снова скрывшись в темноте, парень вышел из невидимости и, не снижая скорости, направился к лесу. «Как думаете, надолго он?» – спросила Сойка. Прошел уже почти час после ухода Горца. Нюхач пожал плечами, что-то прикидывая в уме, и ответил. «К рассвету вернется, не раньше, я думаю. Побегать ему хорошо придется. А если он реально спровоцирует нападение?» – спросила уже Веда. «Не дурак он, так всех подставить. И я думаю, видит он побольше нашего. А если Горец еще и выведет из строя хотя бы сколько-то орудий, уже проще будет. Не забывай, если они сами начнут раньше, значит и у них не все по плану идет. А это опять же, нам только в плюс. Да и вообще, неизвестно, найдет ли он что-нибудь. Лучше бы нашел, конечно, понимали бы, на каком свете находимся». Нюхач отпил из кружки чая и добавил. «Плюсом ко всему, сегодняшняя операция. Полосатые ведь, по-любому, каким-то образом со своими связываются, а их всех сегодня вырежут, и это для сектантов будет таким же сигналом к действиям. В общем, куда ни кинь, всюду клин, нелегко нам придется». Дальше разговор ушел от будущего сражения на менее волнующие темы. Веда пыталась отвлечь Сойку от мрачных мыслей, хоть и сама прекрасно ее понимала. Каждый чертов выход Нюхача в рейд, она сама не своя была, пока он не возвращался, а тут дело еще опаснее. Разве что Горец, да, возможностей у него гораздо больше, чем у обычного человека. Сколько Веда не пыталась пробить его своим знахарским даром, ничего не выходило. Слишком она мало еще в этом понимала. Стопарь, конечно, обещал ее учить, но это после сражения только. А останутся ли они все живы, точно и не скажешь. Через какое-то время Нюхач спустился в кафе и принес перекусить. Бутерброды, орешки, еще что-то. А минут через 20 в дверь постучали. Нюхач нахмурился и пошел к двери, кого это в ночь притащила.